«Так о чем бишь я говорил?» — продолжал он, припоминая. «Так вот я какой человек. Я охотник. Против меня другого охотника по полку нету. Я тебе всякого зверя, всякую птицу найду и укажу. И что, и где, все знаю. У меня и собаки есть, и два ружья есть, и сети, и кобылка, и ястреб. Все есть. Благодарю Бога. Коли ты настоящий охотник, не хвастаешь, я тебе все покажу. Я какой человек? След найду уж, я его знаю, зверя, и знаю, где ему лечь, и куда пить или валяться придет. Лопазик сделаю и сижу ночь караулю. Что дом-то сидеть? Только нагрешишь, пьян надуешься. Еще бабы тут придут, тары да бары, мальчишки кричат, угоришь еще. То ли дело, на зорьке выйдешь, местечко выберешь, камыш прижмешь, сядешь и сидишь, добрый молодец, дожидаешься. Все-то ты знаешь, что в лесу делается. На небо взглянешь, звездочки ходят, рассматриваешь по ним, гляди, времени много ли, кругом поглядишь, лес шелыхается, все ждешь, вот-вот затрещит, придет кабан мазаться. Слушаешь, как там орлы молодые запищат, петухи или в станице откликнутся, или гуси. Гуси? Так до полуночи, значит. И все это я знаю. А то, как ружье, где дальше ударит, мысли придут. Подумаешь, кто это стрелил? Казак так же, как и я, зверя выждал. И попал ли он его, или так только испортил, и пойдет сердечный по камышу кровь мазать. Так, даром. Не люблю. Ох, не люблю. Зачем зверя испортил, дурак? Дурак! Или думаешь себе, может, обрек, какого казачонка глупого убил? Все это в голове у тебя ходит, а то раз сидел я на воде, смотрю, зыбка сверху плывет. Вовсе целое, только край отломан. То-то мысли пришли. Чья такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти-солдаты в аул пришли, чеченок побрали. Ребеночка убил, какой черт взял за ножки, да бугал. Разве не делают так-то? Души нет в людях. И такие мысли пришли, жалко стало. Думаю, зыб. Бросили и бабу угнали, дом сожгли, а джигит взял ружье, на нашу сторону пошел грабить. Все сидишь, думаешь, да как заслышишь почаще, табунок ломится, так и застучит в тебе что. Матушки, подойдите, обнюхает, думаешь себе, сидишь, не дрогнешься, а сердце дун-дун-дун. Так тебя и подкидывает. Нынче весной так-то подошел табун важный, зачернелся. Отцу и сыну уж хотел стрелить. Как она фыркнет на своих на поросят. Беда, мол, детки, человек сидит. И затрещали все прочь по кустам. Так-то бы, кажется, зубом съел ее. Как же эта свинья поросятам сказала, что человек сидит? Спросил Оленин. А ты как думал? Ты думал, он дурак? Зверь-то? Нет, он умней человека. Даром, что свинья называется. Он все знает. Хоть то в пример возьми. Человек по следу пройдет, не заметит, а свинья как наткнется на твой след, так сейчас отдует и прочь. Значит, ум в ней есть, что ты свою вонь не чувствуешь, а она слышит. Да и то сказать, ты ее убить хочешь, а она по лесу, живая, гулять хочет. У тебя такой закон, а у нее такой закон. Она свинья, а все она не хуже тебя. Такая же тварь Божия. Эх, ма!